Глава 19. Справедливость против закона или как вернуть честно нажитое. Не знаете ли вы, как мне выйти отсюда? Это зависит от того, куда ты хочешь прийти, ответил кот. Льюис Кэрролл. Солнце показывало всем добрым людям Самоса, что с завтраком уже пора заканчивать и надо приступать к труду. На улице начинало припекать, но лазурное море своей пленительной силы манило к себе всякого на него смотревшего. Да и крик чаек, словно дополняя манящий шум волн, как бы зазывал людей к себе на золотой песчаный берег. Тео с Пифагором обсуждали и разбирали первый опыт совместного сновидения Тео и Елены. Правда, говорят, что бумага должна отлежаться. Через какое-то время все видится уже в новом свете, и многое в голове начинает укладываться в порядок. Эйфория от победы проходит, и начинаешь замечать как свои ошибки и недочеты, так и удачные моменты. Внезапно собеседники услышали на улице какой-то шум, и, выглянув в природное окно, увидели, что у подножия их горы стоит невысокий мужчина средних лет в одежде священнослужителя. Этот человек-священник смотрел прямо на окно пещеры, махал рукой и что-то кричал. Что именно, было совершенно непонятно, так как его голос заглушался порывами ветра, да и расстояние до подножия пещеры не давало ничего расслышать. Несомненно, было одно — он пришел к Пифагору и просил о помощи. Пифагор посмотрел на него и жестом показал Тео, что нужно идти. «Это Ставроменос, служитель храма Аполлона из деревни Ормос неподалеку. Помнишь, где мы тебе покупали спальное место? Похоже, ему нужна помощь, поэтому давай отложим нашу беседу и пойдем вниз, узнаем, чем можно помочь этому хорошему и достойному человеку». Пифагор одобрительно махнул рукой Ставроменосу, жестом показал, что идет к нему, и направился к выходу из пещеры, а Тео послушно последовал за ним. Через некоторое время мужчины уже стояли внизу, и Ставроменос быстрым шагом, радостно приветствуя взмахами руки, шел навстречу. Когда они, наконец, подошли друг к другу, то оба друг друга тепло поприветствовали. Тео отметил, что со стороны Ставроменоса не было видно ни тени лести, его уважение к Пифагору выглядело совершенно искренним. И Пифагор ни жестом, ни какой-либо фразой не выказывал превосходства. На его лице было спокойное уважение к собеседнику. «Да будет Аполлон всегда с тобой, о великий сын великого Аполлона! Я приношу тебе свои самые глубокие извинения за то, что отрываю тебя от твоих высоких и священных дел и дум. Но я не могу к тебе не обратиться. Нам срочно нужна твоя помощь, о божественный! Прошу тебя, не откажи нам!» «Что же такого случилось, Ставроменос? Что заставило тебя преодолеть не самый близкий путь и идти сюда в такой жаркий день? У нас в храме случилось происшествие, и мы не знаем, как поступить. Вчера один из посетителей храма, который пришел сделать благородное подношение великому Аполлону, случайно уронил на пол свой пояс. Оказалось, этот человек возвращался домой после многолетних трудов в чужой стране у варваров. И вот он положил все свое заработанное и накопленное золото в этот пояс. Как известно, по закону то, что упало на пол в храме, не может быть поднято, но по справедливости в этом поясе находится все, что он заработал своим тяжелым трудом для своей семьи. И вот этот несчастный по закону не может поднять пояс со всеми своими сбережениями, а с другой стороны просит справедливости и не хочет все это оставить в храме, так как он везет заработанное золото своей семье, которая в этом очень нуждается. Он находится в храме со вчерашнего дня, ничего не ест и не пьет, никому из служителей не дает взять свой пояс, сторожит золото, отказываясь без него покидать храм. Но и нарушать закон в храме Аполлона он также боится. Так и сидит там до сих пор, и никто в храме не знает, что с этим делать и как поступить. И вот, всеобщим мнением, мы решили просить твоей мудрой помощи в разрешении этого вопроса. Никто не может решить эту проблему в храме Аполлона лучше, чем сын самого Аполлона. Пифагор озадаченно покачал головой и после короткой паузы сказал Ставроменосу, что поможет в разрешении этого нелегкого дела и вместе с ним отправится в храм. А этот молодой юноша, указал он на Тео, пойдет вместе с ними. Ставроменос очень обрадовался такому благоприятному решению Пифагора и радостно поблагодарил его за благородную помощь в разрешении проблемы. Наши путники шли вдоль поля. Справа от дороги виднелось вдалеке синее море. Солнечная дорожка бежала с самого горизонта до берега, и казалось, что именно по этой самой дорожке Бог ходил по воде. Настолько это был божественный вид. Тео спросил у Пифагора, зачем им нужно идти такое расстояние пешком, если можно использовать портал. Пифагор ответил, что, во-первых, портал используется для крайних случаев, во-вторых, они идут сейчас вместе со Ставроменосом, и нужно проявить к нему уважение. А в-третьих, чтобы и тут тело Тео не приняло пухлый вид, как у его бывшего тела в Афинах 2500 лет тому вперед, иногда нужно нагружать его ходьбой и другой физической нагрузкой. Ставроменос бодро шел впереди, а Тео с Пифагором, идя немного позади, оживленно обсуждали различные стороны пользы и вреда такого масштабного распространения средств массовой информации, которые они получили в начале 21 века. То, что начали называть «четвертая информационная революция». «Дорогой мой Тео, я хочу обратить твое внимание на один очевидный факт, который, тем не менее, остается в тени от внимания людей и твоего собственного. Когда ты идешь на рынок или в магазин и выбираешь себе продукты для еды, ты следишь, чтобы продукты, которые ты выбираешь, были свежими, не гнилыми и не испорченными, не так ли? Ну да, это очевидно. Было бы обидно заплатить деньги за продукты, которые вдруг оказались бы испорченными или гнилыми. Ну вот. А потом, непосредственно перед поеданием любого продукта, ты также смотришь на его состояние, и если видишь, что он каким-то образом испорчен, то не употребляешь его, чтобы не навредить своему здоровью, а выкидываешь, верно? И грязный продукт ты также не будешь употреблять в пищу, а тщательно вымоешь, пока он не станет чистым. Ведь так? И это снова очевидный вопрос, на который ответ может быть только «да». «Не хочу выглядеть капитаном очевидностью», — с колким сарказмом ответил Тео. Учитель явно не знал, кто такой капитан очевидность и почему Тео не хочет быть на него похож, но он оставил это без внимания, потому что суть была в другом. Когда ты потребляешь любую информацию, кого-то слушаешь или что-то читаешь, либо же смотришь, продолжал говорить учитель, любая потребляемая тобой информация влияет на твое сознание, мировосприятие, на твой разум и душу. И поверь мне, если ты съешь испорченный продукт, то вылечить тело значительно проще, нежели лечить сознание и душу, пораженную вредоносной или, если угодно, гнилой информацией. Поэтому людям следует с еще большей серьезностью относиться к тому, что они потребляют внутрь, читают, смотрят и слушают. Лечить сознание, разум и душу значительно труднее, чем тело. Тео поймал себя на мысли, что это звучит так очевидно, но вместе с тем он никогда об этом раньше не задумывался. Я совершенно согласен. Как бы очевидно это ни звучало, я признаю, что об этом никогда не задумывался и не встречал, чтобы об этом задумывался кто-то другой из тех, кого я знаю. Я согласен, что стоит обращать на это внимание. Это правильный вывод, Тео. В твое время всех тех, кто выливает горы информации на бедных людей, вопрос чистоты и полезности их информации для людей, очевидно, не интересует в принципе. Главный решающий фактор — отправлять или не отправлять очередную порцию информации человеческим массам — это только возможный рейтинг или финансовый результат такой информационной эмиссии или необходимость манипуляции этими человеческими массами. Даже если такая информация массово ведет людей в заблуждение или же существенно загрязнит их душу, это нисколько не волнует тех, кто эту массовую информацию создает. Как у христиан и иудеев есть 10 заповедей Моисея, так у египтян есть заповеди богини истины Маат, продолжал Пифагор. Так у египтян есть заповеди богини истины Маат, продолжал Пифагор. Так вот. Первая заповедь гласит не про запрет убийства или воровства, а запрет на общение с недостойными людьми. Она требует не общаться с недостойными людьми, И причина этому та, что я сейчас тебе сказал. Я настаиваю, Тео, чтобы ты постоянно держал это в голове и тщательно отбирал ту информацию, которую собираешься употреблять, а не вливал в себя все, как в помойную яму. А также тщательно отбирал людей, с которыми ты общаешься. Помнишь известную пословицу «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»? Думаешь, зря ее народ сложил? В первой половине 20 века жил известный профессор Бехтерев. Он был одним из мировых пионеров в исследовании мозга и психики человека. Так вот, он использовал понятие «ментальные бактерии» и утверждал, что как обычные бактерии могут передаваться от человека к человеку и влияют на здоровье человеческого тела, точно так же ментальные бактерии передаются от человека к человеку и влияют на его психическое здоровье. «Ну, наверное, с этим тоже можно согласиться», — сказал Тео. Находясь долго в компании человека с грубой речью, невольно сам со временем начинаешь сквернословить. А общаясь с интеллигентным человеком, меняешься в лучшую сторону. Трудно с этим спорить. Чтобы закончить тему, я прошу тебя особенно обратить внимание на то, что важно избегать общения с людьми, которые практикуют грубую, агрессивную, нецензурную речь, злословие, проклятие и так далее. А также избегать того, что активно пропагандирует насилие, фильмы ли это, компьютерные игры или что-то другое. Такие ментальные бактерии наиболее опасны для человека. Они питают и развивают агрессию, а она съедает изнутри. «Хорошо, учитель, я понял. Буду иметь это в виду», — коротко ответил Тео. Предмет разговора и доводы были ему понятны, и не было смысла продолжать это обсуждать. Тема разговора оказалась исчерпана, и мужчины продолжили свой путь с приятным ощущением, что было сделано еще что-то полезное. Извечный вопрос: что делать? Через некоторое время впереди показались знакомые домики. Тео узнал это селение, где он совершил важнейшее приобретение — нормальное спальное место с нормальным постельным бельем. Как же приятно изменилась его жизнь в пещере после этого. Наши путники дошли до невысокого здания странной формы. Было видно, что это здание нежилое, а также не похоже, чтобы кто-то в нем работал. Хоть на нем и не было надписей или таблички, но Тео методом исключения догадался, что это и есть храм. Пифагор со Ставроменосом остановились перед входом, что-то тихо сказали, затем открытыми ладонями нарисовали в воздухе небольшой воображаемый круг, слегка поклонились и вошли внутрь. Тео последовал за ними. Внутри храм представлял собой просторное помещение с высоким потолком. У противоположной стены, напротив входа, стояло высокое изваяние Аполлона, отлитое, видимо, из бронзы. На нем уже были видны следы времени, но не так сильно, как это могло бы быть. Видимо, за ним хорошо ухаживали. Вот если бы это изваяние было из золота, как у Пифии, то тогда и следов времени на нем не было бы вовсе. Но, видимо, этот храм не так богат, отметил про себя Тео. На полу перед изваянием лежали свежие подношения. В основном тут были продукты — хлебные лепешки, тарелки с медом, молоком, различные травы и другие растительные продукты. Никакого мяса, рыбы или другой мертвечины не было. Похоже, так как Аполлон был покровителем искусств и нес людям свет, добро и гармонию, то и приношения ему позволялись исключительно бескровные. На стенах горели факелы, стены украшали нарисованные сцены из известных мифов о жизни Аполлона. И хоть у здания не было окон, света от факелов вполне хватало для нормального освещения. В храме стояла толпа людей, состоявшая из служителей и прихожан, и все они громко и бурно что-то обсуждали. Недалеко от приношения Аполлона на полу лежал пояс из плотной ткани. Он чем-то напоминал котомку, только вытянутую по длине, такая сумка, которой можно было опоясаться. А возле этого пояса на полу сидел убитый горем человек. Было слышно, что толпа, обсуждающая решение проблемы, разделилась во мнениях. Часть людей настаивала, что в храме все происходит только по воле Аполлона. И если пояс упал на пол, то значит, на то воля Аполлона, и наверняка по какой-то причине он желает, чтобы золото осталось в этом храме. Другие же настаивали, что этот человек много лет трудился, и везет честно заработанное золото своей семье, а Аполлон всегда на стороне справедливости, и поэтому пояс с золотом нужно вернуть несчастному. Пифагор прошел в центр храма, остановился и поприветствовал всех тем же жестом, что он сделал перед входом. Открытой ладонью правой руки очертил в воздухе небольшой круг на уровне груди. Все собравшиеся его увидели, замолчали и также приветствовали его подобным жестом. Ставроменос церемонно подошел к Пифагору и от имени всех громко сказал: «Мы приветствуем тебя, о сын Аполлона! Со вчерашнего дня мы никак не можем решить эту проблему, о которой я тебе уже рассказал. Наши мнения разошлись в споре, и мы не можем прийти к единому мнению насчет того, чего бы хотел Аполлон — следовать справедливости и вернуть этому несчастному его пояс с золотом, но нарушить закон, или же соблюсти извечный закон и оставить пояс с золотом в храме, но нарушить справедливость и оставить несчастным этого бедного человека и его семью». Пифагор кивнул, ничего не ответил и подошел к сидящему на полу человеку. Тот был явно убит горем и, похоже, уже готов до конца своих дней поселиться в этом храме, чтобы охранять свое состояние в надежде, что, может быть, когда-нибудь в будущем жрецы храма над ним сжалятся и согласятся вернуть с таким трудом нажитое состояние. Человека этого звали Астрид. Он рассказал Пифагору, что много лет работал на медном руднике в Тире, в Сирии, и сейчас возвращался домой к своей семье на Лесбос. На все деньги, что там заработал, он купил золото, которое зашил в пояс, и носил этот пояс всегда с собой, чтобы его, не дай бог, никто не украл. И вот вчера, когда он хотел совершить подношение Аполлону, неловко повернулся, и пояс совершенно случайно развязался и упал на пол. И вот теперь он со вчерашнего дня охраняет его и просит Аполлона о справедливости по отношению к нему. Ставроменос от имени всех присутствующих сказал, что так как Пифагор, по общему мнению, является сыном Аполлона, то ему лучше всех известно, чего хотел бы Аполлон и как наиболее правильно разрешить эту проблему. Поэтому как Пифагор решит, так все и поступят, без всяких сомнений и споров. Пифагор посмотрел на пояс, лежащий на полу, затем на несчастного горе-капиталиста, который сидел сейчас на полу около своего пояса и смотрел на Пифагора полусумасшедшими глазами, полными мольбы и надежды. Затем он подошел к изваянию Аполлона и замер. Постояв так некоторое время и поразмыслив, Пифагор обратился ко всем присутствующим. «Вы все добрые и достойные люди. Давайте вспомним, как нужно относиться к закону. Всеми силами и средствами закону нужно помогать, а с беззаконием воевать. Не правда ли?» Все одобрительно закивали, решив, что вердикт Пифагора — оставить золото в храме, и часть людей, выступающих против этого, явно забеспокоилась. «А также давайте вспомним, что Аполлону более всего важно. Справедливость. Не учил ли нас Аполлон всегда следовать справедливости и защищать ее всеми силами?» Присутствующие снова одобрительно закивали, но в этих вторых кивках уже была большая доля недоумения. Оба аргумента казались бесспорными, но при этом были взаимоисключающими. И то, что сейчас сказал Пифагор, никак не приблизило их к решению, а снова возвращало всех к изначальной проблеме. Теперь беспокойство у части присутствующих сменилось недоумением у всех. Не обращая внимания на ропот аудитории, Пифагор продолжил: «Также бесспорно и то, что в этом храме, как и во всем мире, ничего не происходит случайно. Мы все живем в точном мире, и каждое происходящее событие имеет свою причину». Недоумение на лицах начало сменяться интересом. После первого аргумента все решили, что Пифагор скажет оставить золото в храме. После второго аргумента часть решила, что Пифагор скажет, что справедливость выше закона и постановит вернуть золото его хозяину. Но сейчас все были окончательно заинтригованы. «Смысл того, что по воле Аполлона этот пояс упал на землю именно в его храме, заключается в том, что Аполлон хочет нас проверить на твердость в исполнении законов, так же, как и в постоянном стремлении к справедливости. Но вместе с этим Аполлон хочет от нас и проявления мудрости. Мы должны принять не какое-то простое решение, которое, безусловно, нарушит одну из главных наших традиций, а мы должны найти мудрое решение, которое позволит сохранить все традиции незыблемыми и ни одну из них не нарушить. Если ни одно решение не кажется правильным, то нельзя опускать руки и выбирать лишь из того, что очевидно и лежит на поверхности. Это значит, что нужно продолжать думать и искать, пока по-настоящему верное решение не будет найдено. Все с интересом и любопытством смотрели на Пифагора и ждали его решения. Ставроменос был очень доволен, было видно, что именно ради этого он и проделал такой путь к пещере и обратно. И Пифагор вынес свое решение. Закон говорит, то, что упало на пол, должно остаться в храме. На пол упал пояс, и он останется в храме. Но золото, которое находилось в этом поясе, нужно вернуть его хозяину. И так закон будет соблюден, но и справедливость не нарушена. Вся публика с интересом и вниманием слушавшая Пифагора взорвалась бурей аплодисментов и одобрения. Похоже, это было именно то решение, которое все искали и не могли найти. Ставроменос громко и церемониально поблагодарил Пифагора и сказал, что только истинный сын Аполлона мог вынести такое мудрое и справедливое решение. Несчастный Астрид, который до сих пор сидел на полу и внимательно пытался определить, к чему все склоняется, вскочил и ликовал. Он точно не знал, кого именно было правильным благодарить, так как с Пифагором он не был знаком и ничего о нем раньше не слышал. И в итоге он решил благодарить всех и бросился жать руки каждому, кто участвовал в обсуждении. Служители наперебой просили Пифагора остаться с ними и разделить с ними ужин. Пифагор же со всеми вежливо попрощался, поклонился и удалился. Тео молча помахал всем рукой и удалился. «Наверное, в этом времени на прощание рукой не машут, и, скорее всего, я выглядел довольно глупо. Но так как сегодня звездой вечера был учитель, то на меня вообще никто не обратил внимания. Я сегодня был тенью, так что можно не беспокоиться», — размышлял Тео. Когда мужчины отошли на некоторое расстояние от храма, Тео аккуратно спросил у своего учителя. «Скажите, а почему они все называли вас сыном Аполлона?» «Тут все просто. Аполлон, как известно, был кто? Бог мудрости, покровитель музыки и искусств, который нес людям свет, добро и гармонию. И вот люди сопоставили. Первое. Мое рождение предсказала Пифия, а та вещает только то, что угодно Аполлону. Второе. Меня назвали Пифагором в честь Пифии, которая является душой-спутницей Аполлона. Третье. Я лечу болезни души и тела музыкой, как Аполлон. Четвертое. Мое главное послание людям — всегда и везде поддерживать гармонию и справедливость, а это главные принципы Аполлона. Вот на основании этих и других подобных доводов все единодушно решили, что я сын Аполлона, и по-другому не может быть никак. «А на самом деле?» — задал Тео провокационный вопрос. «А на самом деле это абсолютная правда, и через несколько лет мне приведется это доказать». «Да ладно, кому?» «В каком-нибудь суде доказать, что вы на самом деле сын Аполлона? Кто-то будет это публично оспаривать?» Тео громко расхохотался. Эта мысль была ему настолько смешной, что он не мог себя пересилить и успокоиться. Лишь когда он увидел грозное лицо учителя, его раскатистый смех тут же прекратился. «Тео, несмотря на твое крайне бестактное и невежливое поведение, у меня для тебя есть несколько объяснений. Во-первых, ты рассуждаешь человеческими мерками биологической жизни. Как известно из мифов, к примеру, у бога солнца Гелиоса был сын Фаэтон. У Урана были дети, у Зевса были дети. Иисус говорил, что он Сын Божий, а Бог — его Отец. Что это все, по-твоему, означает? Что реально боги рожали детей, как мы себе это представляем, человеческими и биологическими мерками? Тео, мы говорим о великих существах, живущих по ту сторону Зазеркалья, где нет биологической жизни с ее рождениями и смертями. Мы с тобой неоднократно обсуждали, что тонкое тело состоит из энергии различных типов, и что по ту сторону энергия — это как аналог материи нашего мира. Теперь подумай, что такое отец или мать. Что означает, когда люди говорят своим детям и внукам «ты моя кровь»? Вполне логично подумать, что если есть некая энергетическая субстанция или тонкое тело, которое имеет ту же природу, схожие характеристики, если угодно, похожий спектр и частоты вибраций, что и определенного высшего существа, а также это сознание имеет схожие принципы этого высшего существа, то, что еще называют на одной волне, то как еще выразить близость этих энергий, этих сознаний? Наиболее точным будет только сказать, что они родственны. А что такое родственны на нашем языке? Родитель и ребенок. А на самом деле это просто наиболее адекватное описание близости сознаний и природы их тонких тел. Как ребенок находится под влиянием родителей, так и человеческое сознание также будет под сильным влиянием своего родительского высшего существа, если оно у него есть. Хм, интересная трактовка. Никогда не думал с этой стороны. Задумчиво и уже без сарказма сказал Тео. То есть вы хотите сказать, что Аполлон реально существовал? Тео, помнишь, что тебе уже говорил? Не смей не верить сказкам о богах, хоть кажутся и вымыслом в веках. Да, Аполлон реально существовал и существует, независимо от того, верит в него необразованный подросток или нет. Да, мифы сложены образно, и истина в них зашифрована не прямым текстом, а иносказательными ключами, но это не отменяет их правдивости. А кому вам приходилось или придется доказывать ваше родство с Аполлоном? Когда у меня была школа, ко мне пришел один интересный ученик — Абарит. Он был скифом и жил севернее нас. Абарит был опытным жрецом Аполлона Гиперборейского. И он был потомком гиперборейцев. Абарит обладал многими редкими знаниями и умениями, то, что в твое время называют специалист высокого класса. Он путешествовал по городам и островам Средиземноморья, проводил очищение городов от эпидемий и болезней, за что собирал пожертвования, золото для своего храма. И вот, уже собрав необходимые пожертвования, он собирался отправляться обратно, но тут узнал обо мне и услышал, что я сын Аполлона, которому он служит. И вот он решил приехать ко мне. Он нашел меня и спросил, правда ли я сын Аполлона. Пришлось ему это доказать. Показали ему свидетельство о рождении, где в графе «отец» было написано «Аполлон». Тео никак не мог удержаться от сарказма, но Пифагор оставил это без внимания. «Нет». Абарит читал древнее пророчество, где было сказано, что у истинного сына Аполлона будет золотое бедро. И я показал ему свое золотое бедро. И это его убедило раз и навсегда. Он остался со мной в общине и был моей правой рукой до конца. Вот это мне уже трудно понять. Вам протезировали бедро и поставили золотой протез? Вы серьезно? Да ну что ты! Ты должен перестать рассуждать, как простой обыватель. Тебе нужно избавляться от глупости. Ты должен был уже привыкнуть, что все, что касается высших знаний, мы зашифровываем и говорим образными ключами, чтобы непосвященные люди не могли понимать смысла сказанного. Я тебе рассказывал уже, что на разных континентах во все времена жили люди, которые обладали высокими знаниями о Зазеркалье и владели навыками использования скрытых сил природы. Это существовало вплоть до появления и прихода современной технократической западной цивилизации, которая задушила всю эту культуру и запихнула все, что могла, в разряд фольклора. Чикагский профессор Мирчелиада это тщательно изучал и систематизировал, я тебе уже говорил об этом. И ты можешь с этим ознакомиться в его книгах, хоть они и написаны языком классического западного ученого, который верит только в науку и просто изучает фольклор. Обладая достаточными знаниями и умениями, человек может менять свое материальное отображение в нашем материальном мире. То, что в народных сказках писали о волшебниках, которые могли летать или превращаться в животное или птицу, это вообще нисколько не вымысел. И раньше некоторые люди это действительно умели, о чем, кстати, Элиаде тоже упоминает. Абарит знал, что такая трансформация тела, которая требуется, чтобы бедро стало золотым, требует особого уровня знаний и умений. И способность трансформировать бедро в золото и обратно — это достаточное доказательство такого уровня знаний и умений, которому Абарит захотел учиться и потому остался. Хотя Абарит и сам был способен летать по воздуху. Если хочешь, почитай в своем времени многих авторов, которые в один голос пишут о том, что Абарит мог перемещаться по воздуху верхом на своей волшебной стреле. «Учитель, я все время пытаюсь понять и поверить в то, что вы говорите, но не могу. Ну как же человек мог превратиться в птицу или зверя? Ну в самом деле. Есть же такие вещи, как физиология, генетика, объемы, масса тела. Даже если на ходу каким-то чудесным образом поменять геном, что абсолютно невозможно, то все равно это же несопоставимые размеры тела, навыки и все остальное. Если человек весит даже 70 килограммов и вдруг превратился в птицу весом в 5 килограммов, он что, спрячет остальные 65 килограммов в тайном месте? Ну, нелогично же. Да? Это если рассматривать наш мир как чисто материальный. А если на минуту допустить, что наш мир имеет цифровую основу? Представь, что ты играешь в игру-симуляцию, и твой персонаж — человек. Но у тебя есть доступ к настройкам, как у администратора этой игры-симуляции, и ты посередине своего уровня можешь менять своего персонажа. Ты же знаешь, что в настоящей игре на компьютере система тут же заменила бы тебе твоего персонажа птицей, которую бы создала по имеющейся модели. И наша система, наш мир, имеет точно такие же возможности. И весь интерфейс с этой системой происходит только с помощью нашего сознания. Тео молча шел и никак не отвечал на услышанное. Он не мог понять, верить в это или нет. А если и верить, то насколько? Но если учитель так говорит, то как же сможет он ему не верить? А если в это поверить, это значит, что мы действительно живем в какой-то мега-симуляции? В матрице? А с другой стороны, если это правда, то это же так много всего объясняет. Столько вопросов и нестыковок официальной науки были бы сняты с повестки дня. Да, наверное, в это стоит предварительно поверить, но осторожно, и продолжать изучать эту тему дальше по мере возможности по ходу дела. Решил для себя Тео. Храм не нужен или все-таки нужен? Путники шли размеренным шагом. Жара уже давно спала, и наступило замечательное время теплого летнего вечера. Не жаркого, а именно теплого. Да, Самос, конечно, удивительное место. Тут трудно найти место, где бы не было упоительного аромата хвои или благоухающих трав. Даже если их нет непосредственно рядом с тобой, то их аромат все равно всегда рядом. Учитель, я, конечно, удивляюсь, как же легко люди вашего и нашего времени верят в разные предрассудки, типа вот храм, вы в него идете, говорите с Богом, он вас услышит, поможет и будет вам счастье. И вы сами их почему-то в этом и поддерживаете. Но вы же сами прекрасно понимаете, что все это полная ерунда, не так ли? Неужели в ваше время не находилось ни одного рационального, здравомыслящего человека, который бы сказал: «Люди, просто остановитесь и подумайте. Только задумайтесь, сколько храмов Аполлона есть только в одной Греции. Сколько туда ходит людей? Да если бы на каждом острове, в каждом городе, в каждом храме Аполлон внимательно слушал каждого из вас, это какой колл-центр нужно было бы для этого содержать? Да и в одном единственном храме, когда собирается толпа и каждый одновременно просит о своем, глупо ведь думать, что вас выслушивают и каждому искренне хотят помочь. Пифагор улыбнулся, высоко поднял брови и покачал головой так, как улыбается и качает головой учитель, когда ученик стоит в классе у доски и несет полную дичь. «Наверное, мне стоит тебе кое-что рассказать и объяснить», — сказал учитель после недолгой паузы. «Те аргументы, что ты сейчас привел, совершенно логичные. Но и твоя фундаментальная ошибка, как и ошибка большинства твоих современников, в том, что ваша изначальная позиция, что древние были совершенно отсталыми и глупыми. И если они делали то, что вам кажется нелогичным, то они априори глупы, а вы все, ну, очень разумные и всегда оцениваете своих далеких предков с более высокой ступеньки развития. А это далеко не всегда так. Итак, вопрос первый. Скажи мне, о мой высокомерный и многоученый друг, а какой формы обычно крыша у ваших греческих христианских храмов?» «Купол?» — непонимающе ответил Тео. Он еще не мог понять, в какую сторону клонит учитель, к чему он ведет и в чем подвох. «Совершенно верно. И мой наблюдательный друг получает первый приз. А теперь второй вопрос. Какой формы купол у мусульманских мечетей?» «Тоже купол, но это логично. Они же друг у друга копировали». «Ответ снова верный. Но не спеши же делать скорые выводы, о мой нетерпеливый друг. Да, и христианские, и мусульманские храмы, и храм царя Соломона, что был задолго до христианства, также имел крышу в виде купола. И да, некоторые религии заимствовали это решение у других, но почему? И у меня новый вопрос. А что будет, если ты возьмешь этот купол и перевернешь его верхушкой вниз? На что это будет похоже?» «На разрушенный храм после взрыва, которому сорвало крышу?» — недоуменно ответил Тео. Пифагора это не на шутку рассмешило. Вообще он почти никогда не смеялся, он был убежден, что все эмоции нужно выражать спокойно, и не в меру громкий смех — это признак неуравновешенного человека, который не умеет держать свои эмоции под контролем. Но сейчас был тот редкий случай, когда и Пифагор посмеялся от души. «А ты вспомни одно техническое устройство из твоего времени, которое собирает волны и фокусирует их в узкий пучок. Называется спутниковая антенна. Ничего общего не находишь? А теперь представь, что купол храма — это та же спутниковая антенна или волновая линза, но повернутая вовнутрь. То есть собирается группа людей, которые приходят в храм с благими мыслями, добрыми пожеланиями, благодарностями к высшему разуму, а мы возьмем и на минуту допустим, что мысли имеют волновую основу, тогда становится очевидным, что волновая линза собирает все эти благие мысленные излучения, фокусирует в узкий поток и отправляет обратно. Я тебе скажу одну очень важную вещь, Тео. Дорога к высшим силам, к высшему разуму, к Богу есть только одна. Она внутри каждого человека. Ее нет снаружи. Нет волшебных порталов, антенн, мониторов и специальных устройств, которые это могут сделать за нас. Каждый человек может и увидеть, и услышать высший разум, но путь к этому только один — внутри самого человека. И чтобы это в себе пробудить и развить, чтобы активировать в себе это устройство связи, это не имеет ничего общего со лжеэкстрасенсами или другими шарлатанами. Это труд, строгое соблюдение самодисциплины, использование известных методик, не ожидание чуда, а тяжелый ежедневный труд. Почему над входом в храм Аполлона у Пифии сделана именно эта надпись «Познай себя»? А ответ прост. Это конечная цель рождения человека на Земле. Познать себя значит познать высший разум или Бога. И это самая трудная задача, что стоит перед любым человеком. И храмы построены в том числе и для того, чтобы этому способствовать. Тео был настолько впечатлен услышанным, что он уже и забыл о сегодняшнем происшествии и о мудром решении Пифагора в стиле царя Соломона. И о том, что им уже стоило бы подкрепиться. «Знаешь, мой дорогой ученик, я сейчас подумал, что можно было бы зайти в какую-нибудь хорошую таверну и вкусно поесть в честь сегодняшнего замечательного события в храме Аполлона. Как думаешь?» При словах «еда» и «таверна» Тео тут же всполошился. «Ну, конечно, как же я сразу не подумал? Ведь такое замечательное событие, его нужно обязательно отметить вкусным ужином. Я категорически за!» Энергично закивал головой Тео, пока учитель, не дай бог, не передумал. И наши путники бодро направились к подходящей таверне. Пьянству бой. По дороге им повстречалась симпатичная таверна, которая выглядела вполне уютно, и мужчины решили, что она стоит того, чтобы в нее зайти и отметить удачное решение проблемы в храме Аполлона. В таверне было нелюдно, в зале, на первый взгляд, не больше 5-6 деревянных столов. Из них занятых только 2-3. Наши друзья сели за небольшим столом у окна, из которого открывался чудесный вид на берег с рыбацкими лодками и горами рыболовных сетей, которые сушились под теплым весенним солнышком. Из всех возможных мыслей почему-то сейчас Тео в голову пришла самая неожиданная. «Интересно, почему тут нет тараканов?» — подумал он. «Ведь у них нет бытовой химии, они не моют деревянный пол хлоркой или моющими дезинфицирующими средствами. И я бы не сказал, что в нашем времени, со всей нашей боевой химией, у нас результат лучше, чем у них». Мимо столика прошел официант с амфорой в руке, и за ним невидимым шлейфом летел изумительный аромат мускатного вина. Тео подумал, что сейчас у него слюна пойдет из глаз, а не только изо рта. Он собрался с силами и в шутку спросил у Пифагора: «Скажите, а насколько у нас строгое правило не употреблять вина? Вино ведь подарил людям Дионис? Отказаться от вина значит отказаться от его дара?» Лукаво начал подбирать аргументы Тео. «Друг мой, в XVI веке новой эры жил умнейший Парацельс. И он любил говорить то, что я тебе уже неоднократно повторял. Все есть яд, и все есть лекарство. И то, и другое определяет только мера. Знаешь, когда человек немного выпьет, он становится веселым. Но когда напивается допьяно, становится отвратительным. За примером не пришлось далеко ходить. За столиком в дальнем углу сидел мужчина зрелых лет. Это ему официант нес новую амфору мускатного вина. Мужчина был сильно пьян и о чем-то скандалил с официантом. Он безобразно махал руками и во время очередного взмаха уронил со стола кубок и сам свалился на пол. Зрелище наглядно изображало фразу, которую только что описал Пифагор. «Ну что вы, учитель, я меру свою знаю и до такого никогда не опущусь», — начал было говорить Тео, но сам понял, что это больше похоже на дешевое бахвальство, чем на серьезную фразу мужчины, отвечающего за свои слова и поступки. Пифагор спокойно на него посмотрел и сказал: «Дорогой мой, вспомни, из-за чего ты здесь оказался». Это был железный аргумент, и Тео ничего не мог возразить. Но самое страшное было то, что хоть смысл этих слов был колким и обличительным, но сказано это было очень тепло, мягко и дружелюбно. В словах учителя не прозвучало ни одной интонации, которая могла бы уколоть или обидеть. И от всего этого Тео чуть не прослезился. Он подумал, что за всю его жизнь с ним еще никто так тепло не разговаривал, особенно когда в контексте сказанного есть его очевидная вина. Если бы сейчас учитель сказал что-нибудь колкое или начал упрекать Тео, тот бы наверняка обиделся и сказал или сделал бы что-нибудь назло. Например, напился бы, как тот человек за столиком в углу. Но никакого упрека не было и близко, а были только тепло и доброта. И Тео решил, что он никогда не предаст это отношение и больше не будет злоупотреблять алкоголем. Никогда. Ни тут, ни дома, если он когда-нибудь туда вернется. Все это происходило внутри Тео, в его голове. Он ничего не сказал вслух. Но по его взгляду Пифагор точно знал и понимал то, что происходило сейчас в душе у этого мужчины с молодым телом и поседевшей взрослой душой. И он, как всегда, по-доброму улыбнулся и ничего не сказал в ответ. Все было и так понятно, без лишних и ненужных слов. Приятная девушка с милым лицом вовремя принесла еду, и можно было погрузиться в удовольствие ее поедания. «Ну, давайте отметим вашу сегодняшнюю победу этим замечательным ужином!» — воскликнул Тео и, не дожидаясь ответа, с широкой улыбкой набросился на тарелку с запеченными овощами, обильно политыми ароматным оливковым маслом, и одновременно потянулся за горячей лепешкой.